¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. mentre io ti bacerò e mi risponderai. Buongiorno amore, talmente bello ogni cosa, che poesia diventa quotidianità. Sospiro il giardino in fiore, riconoscendo i baci del vento, il suo profumo, il sapore. Sotto la luna è così naturale l'eterna amorosa pretesa. Io so aspettare, amore mio, e canto in attesa. Al cuore va, dolce un poco ironica, la canzonetta mia, chitarra e l'armonica, chiunque amerà la canzonetta semplice e sorridendo canterà. Per te, io per te. Questo è triste, quell'altro è stanco, siamo tutti così complicati. Tanto rumore per nulla che soffoca i nostri sogni alati. Sai, ogni tanto ci vuole qualcosa di semplice e basta poco. È così che comincia, amore mio, il nostro bel gioco. È così che comincia, amore mio, il nostro bel gioco. Dritta il cuore va, dolce un poco ironica, la canzonetta mia, canterà come me per te. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Dans le cadre du soir, les silhouettes des oiseaux noirs planent autour de nous, en effleurant les fleurs et de chez nous, cette vision gracieuse. Quand ma tristesse légère et joyeuse, tu es avec moi. En vert du vent blanc, la soie. Doucement, doucement, vivre quelle fatigue. En avançant, ondée dans des nuits, des jours. Doucement, doucement, vivre quelle fatigue. Déchiffrer l'intrigue, c'est-à-dire l'amour. Tout à coup le ciel se jette parmi les tourbillons cruels, puisque le jardin tout seul embrasse la pluie. Le matin, nous retrouvons ensemble. Ta voix murmure, je t'aime, c'est incroyable. Et j'ai dans mes yeux ton âme et ton corps merveilleux. Doucement, doucement, vivre que fatigue. En avançant, en dédant des nuits, des jours. Doucement, doucement, vivre quelle fatigue. Déchiffrer l'intrigue, c'est-à-dire l'amour. Doucement, doucement, vivre quelle fatigue. En avançant, on dédans des nuits, des jours. Doucement, doucement, vivre quelle fatigue. Déchiffrer l'intrigue, c'est-à-dire l'amour. Viali freddi il novembre, piange a piedi nudi se ne va, e le foglie morte sono lettere ultime d'addio. Le raccolgo e leggo e mi sembra sentirmi come tempo fa, quando non riuscivo che ripetere non andare via. Dove sei? Secoli istanti tra di noi, io ero portiere tra. Freddo in questa vita fa, sei entrato dentro ad ogni cellula, nell'essenza mia. Tu non eri pianto né rancore, ma soltanto la felicità. Pulsa tra le delusioni sterili e non va più via. lo siamo noi, io e te, io e te. Che il vento freddo porta via con sé, con sé. Come il cappello di Charlot e niente più. Lo so che poi finisce tutto quanto, amore mio, dentro i nostri. Amore mio, dentro i nostri. sangue alla finestra, poveri trofei dalla guerra che... Ma Dio, io vincerei, rosa e sbiadita, ma per tutta la vita Natale, ogni nuovo contro il vento, fino al cielo a piedi nudi, e il sorriso in fondo agli occhi resta sempre mio. Con la polvere di stelle crudeltà, il bambino che è in me mi consolerà, mi aiuterà, il bambino che è in me. Marce notturni Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Turn. sempre noi. I nostri sogni corti e fragili a volte si afferrano. Sei tra le mie braccia, mi sembra incredibile. Cose livide si addensano e l'oscurità rapida qui avanza aria di tempesta c'è, brividi dall'est. Più. Sangue, piange, che spiazza il prossimo, riflettere senza piani stai, una goccia sei e l'oceano. Il tempo come l'acqua scorre dentro noi, la strada della vita noi percorre si suoi, ci porta attraverso. Scettico, tanto stanno sai. Il tempo come l'acqua scorre dentro noi, la strada della vita coi percorsi suoi, ci porta attraverso le avversità, coraggio e no. piangente, triste e stanco sopra il lago, nello specchio trasparente delle fonti gelide. Guarda il mio alter ego, dentro ciò che io non sono più, passa tutti i miei ricordi di una vita che una volta fu. Nostalgia se l'amante mio sei la più fedele e sincera, mi comprendi, mi distendi sempre, sei con me la mia compagna vera. Sbagliato vita, come fossi già perduto tra il vero e la bugia. Io rosso tra le dita, i pensieri la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. immagina luce mia spegnerti. E una follia, ingiusta crudeltà. Vedrai così, torna. donna la tua Marie. ne sait qu'on peut dans ta masse lâche si froide. Mais pense en plus d'hier, des nuages, des arbres sans fleurs. De cette maison là qui se cache au bord de l'écho lointain du bonheur. Oh, si c'est déjà sa drôle escapade. Moi, honoureusement perdu, mais d'incertain. Yeah. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Forse la metà della verità nelle lettere sta ingiallite, le rileggerai e ritornerai alla casa più vecchia che mai. Vento soffierà, pioggia batterà, poesie d'amore infinite. Piangere, ridere, melodia a memoria suoni, sempre lì restano, vivano vecchie illusioni. Dall'oblio, esitando io, tirerò le mancate promesse. La malinconia, dolce amica mia, svelerà anche questa bugia. Niente cambia ormai, anche tu lo sai, quattro mani e quattro stagioni. Piangere, ridere, melodia a memoria suoni, sempre lì restano, illusioni. Scivola così, fluida ed inafferrabile. L'elodia che il tempo scrive e suona dedicando tutto a te. Di una carezza lontana. Io nella notte buia, come faccio a non impazzire? Se mi sereni non ho più domani né pace per me. Respirare l'aria d'oro. combatte le tenebre. Non tremare, sempre il sole cura i dolori tuoi. Su di te, mano ferma, traccia il disegno che con fiducia segui. Whoa! Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Рождения свет, смерти нет. Чудотворения в каждом вселенная. Разум и душа добро вершат. Безбрежной верой и надеждой, теплым ветром свежим дышит любовь. Ты вселенная, ты небо и земля, твоей судьбе, так за веком век, в центре круга человек, есть рождение, свет, смерти нет. Ты вселенная, ты небо и земля, в твоей судьбе, как за веком век, в центре круга человек, есть рождение, свет, смерти нет. Передал Творец свой завет, есть рождение, что было. зеркалах крестит на прощание, да смеется в спину шалая весна. Ни тоска, ни страх, а зачарование, лишь горе надежда на всю жизнь одна. Как смириться то, что сердцу мило, не порвать единственную нить? Не жалею я о том, что было, только о том, чему же надежда на всю жизнь одна. Печальна и чиста, как жизнь людьми любима, как жизнь ты непроста, как жизнь непостижима. Музыка везде, в любом краю, летишь ты с губы клавиш, свистящую змею, и ту застыть заставишь. Музыка, ты весенний гром, и хляб ночей ненастных, ты стала языком счастливых и несчастных. Пусть в мире прижилась лишь часть твоих мелодий, твоя бессмерна власть над теми, кто свободен. Музыка. слик, мелодія родиться, ти сладосний язик, дождя ручья і птиці. Музика, ти німота світил, мовчання тумана. Боль тех, кто долго жил, и тех, кто умер рано. Музыка, ты весенний гром, ни хляб ночей ненастных, ты стала языком счастливых и несчастных. Пусть в мире прижилась лишь часть твоих мелодий, твоя безмерна власть над всеми, кто свободен. Музыка, музыка, la diferencia. Es Radio Акупе, la mejor música para usted. Я хочу быть твоей музыкой, песни твоей неспетою, твоей затаённой мукою, мечтами твоими светлыми. Хочу быть листьями легкими, снегами твоими белыми, и поцелуями робкими, последними. Смертью, рождением, паданьем твоими высями, ветрами твоими весенними, завещанным и незавещанным. Я хочу быть прошлым отрубленным, утром твоим и вечером, отлюбленным и неотлюбленным, встреченным и невстреченным. Хочу быть твоими победами, хочу быть твоим несвершившимся счастьем, твоим небедами, случившимся и не случившимся. Хочу быть смертью, рождением, паданьем твоим, ветрами твоими весенними, завещанным и незавещанным. Thank you. быть смертью рождение, под огнем твоим и высели ветрами твои. Завещаны и не завещаны, завещаны.